Сэйди. «Я истратил последнее молоко на макароны с сыром», — докладывает вернувшийся Уилл. Он входит в дом всего через несколько минут после меня, вместе с Тейтом. Мальчуган весело вбегает в дверь, крича, чтобы папа досчитал до 20, а потом искал его, и мчится прятаться, пока муж достает купленные продукты из пакета. Уилл подмигивает мне. «Я пообещал Тейту, что если все обойдется без эксцессов, то мы поиграем в прятки». Да, в компании Тейта любая прогулка превращается в целое приключение. В кастрюле варятся знаменитые уилловские макароны с сыром. Стол накрыт на пятерых. Похоже, муж все еще надеется, что Имаджин скоро вернется. Он ставит на стол новую бутылку молока и разливает в стаканы. «А где Отто?» «Наверху». «Он не пошел с вами?» Муж качает головой. «Мы же ненадолго, только за молоком». Он поворачивается и смотрит на меня. В первый раз после того, как вернулся. «В чем дело, Сэдди?» Ставит молоко на край стола и поворачивается ко мне. «Ты дрожишь, как осиновый лист». Он обнимает меня. Мне хочется рассказать ему о сегодняшних открытиях. Хочется сбросить с себя эту нелегкую ношу. Но почему-то я отвечаю «ничего страшного» и объясняю свою дрожь низким уровнем сахара в крови. Расскажу обо всем попозже, когда Тейт не будет прятаться в соседней комнате, ожидая, что отец пойдет его искать. Не успела перекусить во время ланча. «Сэдди, нельзя постоянно так мучить свой организм». Муж лезет в буфет, находит печенье и протягивает мне. «Только мальчишкам ни слова, ведь есть печенье перед ужином, портить аппетит». Он улыбается. Несмотря на все, что произошло между нами, я невольно улыбаюсь в ответ, потому что Уилл, в которого я влюбилась, по-прежнему здесь. Какое-то время я разглядываю его. Мой муж очень привлекателен. Зачесанные назад длинные волосы, точеная линия подбородка, острые скулы, обаятельный взгляд. Но тут я внезапно вспоминаю слова офицера Берга, что Уилл заглядывался на Морган, и задумываюсь, правда ли это? Улыбка сползает с моего лица, а внутри поднимается разочарование. Знаю, я бываю холодной, даже ледяной, мне об этом не раз говорили. Мне часто кажется, что это я толкнула Уилла в объятия другой. Если бы я выказывала больше страсти, чувственности, беззащитности. Если бы демонстрировала, что счастлива. Но за всю мою жизнь я не знала ничего, кроме грусти и печали. Когда мне было 12, отец заявил, что я слишком капризная. То восторженно витаю в облаках, как воздушный змей, то грущу. И добавил: переходный возраст. Я экспериментировала с гардеробом, как другие подростки. Отчаянно пыталась понять, кто же я. Отец вспоминал, как иногда я орала на него, требуя не называть меня Сэйди, потому что ненавидела это имя. Я хотела сменить его, стать кем-нибудь другим. Была то извительной, то добродушной, то общительной, то застенчивой. То хулиганкой, то жертвой хулиганов. Возможно, все дело было просто в подростковом бунте, желание самоопределиться, всплеске гормонов. Но мой тогдашний психотерапевт считала иначе и поставила диагноз «биполярное расстройство». Я принимала стабилизаторы настроения, антидепрессанты, нейролептики. Бесполезно. Переломный момент наступил позже, после того, как я встретила Уилла и вышла за него замуж, после того, как создала семью и построила карьеру. «Пап, найди меня!» — зовет Тейт из соседней комнаты. Уилл извиняется и одаряет меня напоследок медленным поцелуем. На этот раз я не отстраняюсь. Он берет мое лицо в ладони. Когда его мягкие губы прижимаются к моим, я чувствую то, чего не чувствовала уже давно — желание, чтобы Уилл и дальше целовал меня. Но Тейт зовет снова, и муж уходит. Иду наверх переодеться. В спальне задумываюсь, можно ли увидеть во сне реальное место, где никогда не бывало, и ищу ответ в интернете. Насчет места однозначного ответа не нахожу. А вот по поводу лиц интернет уверяет, все лица, увиденные во сне, принадлежат реальным людям, которых мы когда-то встречали. Прошло уже больше часа, а офицер Берг не перезвонил. Переодеваюсь в пижаму и бросаю грязную одежду в корзину для белья. Она уже переполнена. После всего, что Уилл делает для нас, самое меньшее, чем я могу его отблагодарить, хоть разок постирать белье. Сейчас я слишком устала, но завтра с утра перед работой первым делом загружу стиральную машину. Ужинаем вместе. Имаджин предсказуемо не появилась. Я вяло ковыряюсь в тарелке. Есть совсем не хочется. «О чем задумалась?» — спрашивает Уилл в конце ужина. Только теперь я понимаю, что все время сидела, уставившись в пустоту. Извиняюсь, ссылаясь на усталость. Уилл моет посуду, а Тейт убегает смотреть телевизор. Отто выходит из кухни и поднимается по лестнице. Даже издалека слышу, как хлопает дверь его комнаты. Только убедившись, что мальчишки меня не услышат, я передаю Уиллу то, что рассказала мне Имаджин. Говорю ровным тоном, без колебаний. Если запнусь, у меня могут сдать нервы. Не знаю, как отреагирует муж. «Сегодня я видела Имаджин», — начинаю я, посвящая Уилла во все подробности. Как позвонили из школы, как нашла ее в одиночестве на кладбище, как увидела рядом с ней таблетки, все без утайки. Она была откровенна со мной, хотя озлоблена. Мы поговорили. Имаджин рассказала, что выдернула табурет из-под ног Элис в день ее смерти. Если б не Имаджин, Элис, возможно, осталась бы жива. Чувствую себя доносчицей, но я должна, просто обязана все рассказать Уиллу. У Имаджин проблемы с психикой, ей нужно помочь. Уилл должен знать, что она натворила. Тогда можно быть уверенной, что Имаджин окажет необходимую помощь. Стоявший спиной ко мне возле раковины Уилл вначале замирает, напрягается, резко выпрямляется. Тарелка выскальзывает из его мокрых рук и падает в раковину. Не разбивается, но звук очень громкий. Я подпрыгиваю, муж чертыхается. «Мне очень жаль, Уилл», — нарушаю я недолгое молчание. «Очень жаль». Тянусь к его плечу. Муж выключает воду и поворачивается ко мне, вытирая руки полотенцем. Его брови насуплены, лицо бледное. «Она просто издевается над тобой», — решительно говорит он. «С чего ты взял? Я точно знаю, что Имаджин сказала правду. Я была там и слышала ее слова». «Она бы не пошла на такое». Уилл имеет в виду, что Имаджин не стала бы помогать матери умереть. Но, по правде говоря, он просто отказывается в это верить. «Почему ты так считаешь?» Напоминаю ему, что мы практически не знаем эту девушку, что она появилась в нашей жизни всего пару месяцев назад. Мы понятия не имеем, кто такая Имаджин. «Между вами есть враждебность», — отвечает Уилл, словно речь идет о каком-то пустяке, а не о жизни и смерти. «Разве ты не замечала, что она специально старается разозлить тебя?» «Действительно, с Уиллом и мальчишками она ведет себя по-другому. Но это не важно. У Имаджин есть темная, невидимая Уиллу сторона. Тебе удалось восстановить стертое фото? Если Уилл нашел снимок, значит, у него есть доказательства. Тогда он согласится со мной». Муж качает головой. «Если в телефоне что-то и было, то это уже не восстановить». Он тщательно подбирает слова, и это для меня как удар под дых. «Если было». В отличие от меня, Уилл сомневается в реальности той фотографии. «Ты мне не веришь?» Я оскорблена. Муж отвечает не сразу, а немного поразмыслив, с задумчивым выражением лица, скрестив руки на груди. «Сэдди, ты явно не жалуешь Имаджин. Сама говорила, что она тебя пугает. Ты не хотела переезжать в Мэн, а теперь рвешься уехать. Мне кажется, ты просто ищешь повод». Уилл начинает выстраивать свою версию, согласно которой я просто выдумываю причину уехать отсюда. Поднимаю руку, чтобы он не продолжал. Я услышала достаточно. Единственное, что имеет значение, Уилл не верит мне. Я разворачиваюсь и ухожу.